Свадьбу отпраздновали после совершения всех формальностей с большой пышностью. Молодая чета представилась императрице, а затем граф Зоненфельд был вызван в Берлин. Графиня сделала прощальные визиты и скрылась с петербургского небосклона, проблистав на нем мгновение яркой звездой. Новобрачные на пути из Петербурга в Берлин. Их мчит добрый шестерик, запряженный в дормес гигантских размеров, представляющий собой чудо немецкого мастерства и немецкой практичности. Дормес этот безобразен на вид и топорен, но зато при первом же взгляде на него можно поручиться, что он вынесет какой угодно путь и какие угодно непогоды. В нем легко и с большим удобством может поместиться 6 человек. В нем не только графиня, но даже и граф, несмотря на свои жердеобразные ноги, могут спать, вытянувшись во весь рост. Днем дурмес этот представляет из себя нечто вроде маленького будуара, а ночью превращается в спальню с ворохом перин и подушек. Под привычными и аккуратными руками графского камердинера Адольфа он мгновенно делается в столовую. В нем появляется стол, сервированный на 2 куверта. Из его таинственных помещений, ящиков и сумок выходят на свет всякие дорожные запасы и припасы. Жирный Адольф, главным отличительным свойством которого являются налитые кровью глаза и сизый нос, с видимым наслаждением и с сознанием собственного достоинства прислуживает графу и графине. Затем, окончив все свои обязанности и снова превратив дормес из столовой в будуар, он проделывает уморительную эквилибристику, взбираясь своими тучными ногами в толстых шерстяных чулках на высочайшие и широчайшие козлы дормеза. Это восхождение для более ловкого и худощавого человека крайне затруднительно, для Адольфа же оно с первого взгляда представляется совсем невозможным. Но он каждый раз побеждает все трудности, и графиня, если ей угодно отдернуть тофтяную занавеску переднего окна, может любоваться на его широчайшую спину, которая в течение целых часов не шелохнется и остается будто приросшую к козлам. Если графиня отдернет занавесочку с небольшого круглого окошечка, помещающегося в глубине дормеза, она может видеть свою камеристку, восседающую среди подушек, ящиков и баулов в будке, приделанной к дормезу. За экипажем господ поспешают еще 4 рыдвана, совсем уж почти бесформенных, похожих на что угодно, и в то же время ни на что, но таких же прочных, как и графский дормез. В этих рыдванах помещаются всякие пожитки и остальная прислуга, 2 прачки, горничная, повар с поваренком и со всеми принадлежностями походной кухни, и, наконец, егерь графа с любимой его собакой Неро. В первое время весь этот поезд, вся обстановка путешествия занимают графиню, и ей очень нравится. Она ведь никогда не выезжала из Петербурга и его окрестностей. Но уже на 2-й день путешествия и Адольф с его медвежьей ловкостью и сизым носом, и великолепный Неро на остановках, поднимающий восторженный лай, врывающийся в дормес и изо всех сил старающийся лизнуть графиню в лицо, и все хозяйственные и практичные немецкие сюрпризы дормеза, все сумки, баульчики и прочее, все это мало-помалу начинает надоедать юной путешественнице. В ней появляется не то что усталость, но нечто похожее на скуку. О скуке она до сих пор никогда не знала. С каждым новым днем пути она при том же начинает чувствовать себя неловко, не по себе. И хотя она еще и не задается вопросом, откуда эта неловкость и скука, но если бы хорошенько и серьезно себя об этом спросила, то должна была бы ответить себе, что и то, и другое происходит от ее спутника и собеседника. Да, ей неловко и не по себе с графом, с мужем, которого она сама себе выбрала, с человеком, связанным с нею на всю жизнь. Ни о чем еще она себя не спрашивает, ничего не решает, но уже чувствует свою непоправимую ошибку. Этот человек, ее муж, ей совсем чужой, да и не только чужой, но он ей вовсе не нравится. Он ей скучен, неприятен, его присутствие действует на нее подавляющим образом. Она не та, какая была всегда, она как будто играет роль, навязанную ей, неприятную, играет с вынужденным внешним спокойствием и с внутренним нетерпением скорее кончить и снова стать собой. Граф ничего этого не замечает. Он не играет ровно никакой роли. Напротив того, он сразу сбросил с себя всякую принужденность, он до последней степени доволен и по-своему весел. Эта веселость выражается в том, что он время от времени потирает свои красные, тонкие, с крючковатыми пальцами руки, как-то покрякивает, и то и дело повторяет «Яволь!». Со своей юной подругой он предупредителен до последней степени. Он ежеминутно предлагает ей то-то, то-другое, берет ее маленькую белую ручку, повертывает ладонью вверх, и нежно и долго целует в самую середину ладони сухими и холодными губами. Он подолгу глядит на полудетское прелестное лицо графини, на ее глубокие черные глаза, на ее горячие, полные здоровой юной кровью губы, на тонкий румянец ее нежных, подернутых будто персик, золотистым пушком щек, на капризный локон, выбивающийся из-под дорожного головного убора. Он глядит, а с какими мыслями и чувствами? Этого не разберешь. В его бледных, будто выцветших, будто оловянных глазах. Он шепчет «Mein Herzen!» И опять покрякивает, и опять самодовольная «Яволь!» И опять потирание красных рук с крючковатыми пальцами. Ничего еще не соображает. Ни о чем еще не думает графиня, но уже эти красные руки, эти крючковатые пальцы, бесцветные глаза и длинный тонкий нос с горбинкой, Mein Herzen, а пуще всего ощущение его сухих холодных губ на ее ладони, и почему-то еще того пуще, это самодовольная Яволь, ей противны и становится все противнее, раздражают ее все больше и больше. А между тем она инстинктивно не только от него, но и от самой себя скрывает свои ощущения и впечатления, играет свою роль, то есть все терпеливо выносит, заставляет себя время от времени ему улыбаться, изредка и очень осторожно, по его требованию, прикасаться своими губами к его сухощавой, выбритой перед нею Адольфом щеке. Но ей приходится делать большие над собой усилия, чтобы спокойно выносить его ласки. Графиня Елена ищет развлечение в том, что может видеть из окна, в постоянно меняющихся картинах и сценах чужой, незнакомой ей жизни. Но час, другой, третий, эта пестрота начинает утомлять ее, теряет весь свой интерес. «Я сомель». Шепчет Елена и откидывается на подушке в глубине дурмеза. «Шлаф, шлаф, mein Herzen», — говорит граф, поправляя ей подушки. Она закрывает глаза, он глядит на нее несколько мгновений, наклоняется над нею с очевидным желанием поцеловать ее, но почему-то воздерживается, отодвигается к своему окну и сидит, весь вытянувшись, как-то выставив вперед свой горбатый нос и едва слышно напевая какую-то немецкую песню. Вот графский поезд переехал границу. На немецкой земле граф как бы несколько оживился, в первую минуту даже нечто похожее на огонек мелькнуло в его молочных глазах. Он с особым усердием стал потирать себе руки и, наконец, не выдержал, и, высунувшись в окошко, крикнул Адольфу. — Ну, Адольф, das ist schon in der Land. Jawohl, Excellenz, Gott sei gelobt. Радостным басом отвечал ему скозел Адольф. Это естественное и хорошее проявление патриотического чувства господина и слуги не только не было оценено бедной Еленой, но даже тяжело на нее подействовало. У нее защемило сердце, почти так же защемило, как в тот день, когда она хоронила мать свою. Она вдруг после этих радостных немецких фраз почувствовала, что ее родина осталась позади, что она на чужбине и одна, совсем одна, что она пленница. Ей вдруг мучительно захотелось услышать звуки русского языка, хотя она и прежде-то не особенно часто на нем говорила и предпочитала ему французскую речь, уже почти всюду слышавшуюся тогда в окружавшем ее высшем русском обществе. Немецкий язык, язык ее матери и бабушки, всегда ею любимый, бывший языком ее интимных бесед с матерью, показался ей теперь совсем чужим, неприятным, неблагозвучным, почти противным в устах графа и Адольфа. И не с кем ей было перемолвиться русским словом. Даже ее камеристка, сидевшая в задней будке Дормеза, была немка. Граф не знал ни одного русского звука, и почему-то, как уже заметила Елена, даже относился к этим звукам презрительно. В первые дни пути, слыша какое-нибудь русское слово, он обращался к Елене, насмешливо поводя носом и кривя рот в усмешке, спрашивал: «Нун-нун, вас бегдедас?» и при этом безбожно коверкая повторял поразившие его слова. «Абргот вас фюрейне, багдабиш, шраш», — всегда заканчивал он. Тогда Елена спокойно переводила ему слова, и ей в голову не приходило обижаться на его насмешку над русским языком. Теперь же она в первый раз в жизни почувствовала себя русской. Это немецкая земля, земля ее мужа и Адольфа, земля ее бабушки. Казалось ей не только чужою, но и почти ненавистной. Ей невыносимо. Всем существом захотелось назад, в Петербург, в родной дом, прежней жизни. Она уже не в силах была играть свою роль. Она неудержимо, громко, почти истерически зарыдала. Граф изумленный, как бы несколько тревожно взглянул на нее. Но тревога его тотчас же и прошла, а осталось одно изумление. Он спросил ее, что с нею, отчего она плачет. Она ничего не ответила и продолжала рыдать. Он спросил еще раз спокойным голосом, но очень настойчиво. — Ах, да оставьте, оставьте меня, пожалуйста! — сквозь рыдание прошептала она, отстраняясь от него с ужасом и брезгливостью. Он медленно и аккуратно вынул из баула флакончик с ароматическим уксусом, положил ей его на колени, а затем отвернулся и сидел молча, вытянув длинные ноги и глядя в окошко. Наконец рыдания ее стихли, тогда граф обернулся в ее сторону и проговорил: «Успокоилась, мейн херцен? Ну и хорошо. Так плакать и рыдать неизвестно, из-за чего не годится для такой умной и образованной особы, как ты. Надеюсь, впредь таких странностей не будет». Она не взглянула на него, ничего ему не сказала. Она всеми силами постаралась подавить в себе все свои ощущения и продолжать играть прежнюю роль. В ней поднялось новое чувство, еще неопределенное, но сильное. Она сказала себе: «Я никогда не стану перед ним плакать». До Берлина оставалось 2 дня пути. И граф нашел, что настало время посвятить Елену во все, с чем она должна познакомиться в качестве графини фон Зоненфельд-Зоненталь. Он несколько часов, очевидно, приготавливался, потому что был крайне молчалив, углублен в себя. Затем он, наконец, приступил к объяснению. Он сделался еще деревяннее. Его голова с горбатым носом горделиво поднялась, и он начал мерным голосом и таким тоном, будто совершал какое-то священное действие, будто вверял Елене глубокую, важную тайну. Предварительно он объяснил ей, что она теперь уже не княжна Калатарова. Елена едва сдержала свое негодование, когда он безбожно и, очевидно, главным образом из презрения к варварскому русскому языку коверкал ее родовое и особенно милое ей теперь имя. И что? Она должна навсегда отречься от прежних традиций. Что она вступает в знаменитый дом графов Зонненфельдов, баронов Зонентали, и должна быть достойной носительницей этого славного имени. Он поспешил добавить, что такое, конечно, она и будет, ибо если бы он на это не надеялся, то не избрал бы ее себе в супруги. Елена вспыхнула, едва удержалась, чтобы с прежней своей детской бойкостью не сказать ему, что для нее вовсе нет особой чести быть графиней Зонненфельд, баронессой Зонненталь, что она княжна Калатарова. Бенион ей сделал честь, избрав ее, а она ему, согласившись носить его имя. Но она воздержалась и молча его слушала. Между тем граф становился все торжественнее, и его нос поднимался все горделивее. Он объяснял жене всю историю своего древнего рода, перечислял в мельчайших подробностях все славные деяния своих предков, войны, в которых они участвовали, отличия, которые они получали. Описывал он с точностью учебника географии все поместья и замки, когда-то находившиеся во владении его рода. Он передавал ей историю всех знатных немецких фамилий, с которыми в течение 5 или 6 столетий роднились Зонненфельды, Зонентали. Дормес останавливался, дверцы отворялись. Адольф, еще более покрасневший от родного воздуха, появлялся с завтраком, с обедом, с ужином. К дверцам почтительно подходил егерь, с громким лаем врывался Неро. Показывалось здоровое, улыбающееся немецкое лицо камеристки, почтительно спрашивавшей Елену, не угодно ли графине что-нибудь приказать ей. Граф останавливался на некоторое время, переговаривался ласково-повелительным тоном с Адольфом и егерем, ел и пил. Но едва захлопывалась дверца, и Дормес трогался в путь, как снова начинался нескончаемый рассказ о Зонненфельдах, Зонненталях. Елене казалось, что она присутствует на уроке истории и географии. Но так как этот урок продолжался более суток, то, несмотря на всю понятливость и способность ученицы, он стал невыносимым. У нее просто голова отуманилась от всех этих неинтересных подробностей, чуждой для нее и непонятной жизни. Все эти графы, бароны и фюрсты появлялись перед нею, как надоедливые марионетки, прыгали, кривляли и жили в своих замках, мирились и ссорились между собою, вступали в браки, рожали детей, умирали и исчезали, бесследно, тотчас же забывались ею. Между тем учитель был неумолим. Замечая, что она начинает его рассеянно слушать, он останавливался и задавал ей вопросы, заставляя ее доказать ему, что она все понимает и помнит. Если она отвечала не впопад, он терпеливо начинал повторять и говорил ей, что ей необходимо в точности знать всю историю своего рода, что иначе он не может даже представить ее своей многочисленной родне, а он желает, чтобы все ее полюбили и убедились, что его выбор удачен. Наконец, уже подъезжая к самому Берлину, граф окончил урок и сидел, несколько утомленный, но довольный, с сознанием человека, благополучно исполнившего важную обязанность. Оживилась и Елена. Урок был окончен. Все графы и графини, бароны и баронессы сразу вылетели у нее из головы. Это долгое, томительное путешествие кончалось. Графиня стала сама собою, то есть живым, беспечным ребенком. Она вдруг позабыла все, что налегло на нее за эти дни, как давящая тяжесть, как туман, как мрак. Она думала о том, что вот она приедет в Берлин, и для нее начнется новая жизнь. Она знала, что попадет прямо ко двору. В ней заговорила тщеславие, жажда блеска и поклонений. Она твердо верила, что очарует там всех, начиная с короля и кончая многочисленной новой роднею, что она будет занимать первое место везде и всюду. Ведь она знает, что она красавица. Ведь все говорили ей, что она поет, как ангел. И даже вот граф сравнил как-то игру ее на клавикордах с игрою святой Цицилии. Она умна, она очень образована, много знает. Ведь это все правда. И все будут восхищаться ею. Ее ожидает веселье. Она, как дитя, уже начинала предвкушать это веселье. Она поверила в него, ведь ей так необходимо было в него поверить.